прошлом их медицинский полковник, молился. Как объяснил им лейтенант, полковник религиозным стал совсем недавно в связи с посылками, которые направлялись только исповедующим особую сектантскую разновидность протестантизма или католицизма. Юный лейтенант в этом разбирался слабо. Многие военнопленные, по словам лейтенанта, сменив религию или лишь часть ее, очень разжирели, поправились настолько, что их просто теперь не узнать. И не без нарочитой приторности в голосе, тощий и поджарый лейтенант рассказал, из чего состоит религиозная посылка нормального будничного стандарта. «А ведь есть еще и к праздникам», — вздохнул он. У фон Фосса, если выражаться грубо, рожа действительно просила кирпича, чего нельзя было сказать о его подопечном солдате по фамилии Реглер. Студент-медик был совершеннейший доходяга, и это обстоятельство вызвало новый взрыв ненависти Богословского к туберкулезному фон Фоссу. Приходом русских коллег полковник явно был недоволен. Собрав молитвенные принадлежности, он тоже явился к изножью одра своего иссохшего пациента, которого в четыре руки уже пальпировали Устименко с Николаем Евгеньевичем в то самое время, когда Рудди им шептал, шепелявя от страха, что он должен остаться только с ними, без своего великолепного эскулапа-фашистюги, ибо у него есть секрет, который вместе с тем и его жизнь. Все это звучало нелепо, невозможно, и отдавало при том каким-то детективам, но тем не менее Владимир Афанасьевич сказал полковнику бывших имперских вооруженных и так далее, что тому надлежит оставить их без своей уважаемой особы. Фон Фосс пожал дебелыми, как у женщины, плечами и покинул комнатку, в которой, по его собственным словам, готовился к последнему путешествию через реку Стикс студент-медик Рудди Реглер. Австриец профессор Гебезен довольно бойко стал переводить, и тут оба русских врача раскрыли рот почти в буквальном смысле этого выражения. Соль истории заключалась в том, что и Устименко, и Богословский одновременно обнаружили у Руди внутреннюю грыжу, ущемленную в диафрагме, аномалию анатомическую, редчайшую и даже уникальную. Но обнаружить это было не слишком трудно еще и потому, что сам Руди им рассказал о своем уродстве. Желудок от рождения был у него расположен в грудной полости. Все это подтвердило Богословский. Парня рвет, а острого живота нет совершенно, следовательно, все перекачивается наверх. Устименко прослушал в груди плеск. На это замечание Владимира Афанасьевича Руди с кривой улыбкой пояснил, что этот плеск и навел его профессора на мысль о плеврите, от которого фон Фосс и лечит злосчастного тотальника. «Но вы-то ему сказали, что вам известно, где ваш собственный желудок?» — спросил Устименко, адресуясь к Габезину и закрывая студента одеялом. — Вы же с какого? С третьего курса забраны? Габезин перевел Володе, что Реглер забрал с четвертого. Руди имел смелость объяснить коллеге-профессору-полковнику суть своей солдатской неполноценности, но господин фон Фосс и слушать не пожелал, а лишь накричал на Реглера в том смысле, что если Реглер призван в армию, то из этого следует, что никаких аномалий у него быть не может, не было и впредь не будет. «Что-что?» — отнесся Гебейзен к Руди. Реглер заговорил почетче, в перевод вмешался начальник лагеря, его Устименко понимал куда лучше. Идиотическая повесть бедолаги Фрица выглядела теперь так. Он говорит, что попытался-таки настоять на своем, объясняя, что медицинской комиссии его и не смотрела. Язык, пульс, и иди защищай отечество. Но полковник возразил ему, что он сам возглавлял многие такие комиссии и совершенно точно знает, солдат Реглер лжет и клевещет на превосходную санитарную службу вермахта, поскольку сейчас на вермахт дозволяется в некоторых кругах возводить любую напраслину. «Как?» — проклокотал Гебейзен. «Напраслину?» «О нет, человечество не знает еще и сотой доли того, что делали эти фон Фоссы, но узнает все».